Глава 15. Всем свойственно ошибаться. Ноан. «О, это просто божественно!» — улыбался от уха до уха Ллойд, который, как и остальные парни, пришедшие с ним, будто специально капали мне на нервы, расхваливая смущенную Сию. Обращенная благодарила за похвалу и подкладывала парням свои кулинарные шедевры. А эти гады уплетали за обе щеки, чего отродясь не было. «Что происходит?» — задавался я вопросом. «Какого черта они ей столько внимания уделяют?» «А можно мне еще вон то блюдо?» — захлопал ресницами Харон. «Конечно!» — Сия мгновенно начала суетиться, оказываясь рядом с ним и подкладывая на тарелку два куриных рулетика с овощами и зеленью. «Понравилось?» «Очень вкусно!» — закивал друг. «Ты большая умница! Давненько я не ел такого!» «Да ты вообще не любитель человеческой еды!» — фыркнул я, не выдерживая. «А теперь вопрос. Вы с чего ради решили прийти?» «А тебе жалко?» — вскинул на меня взгляд Танур. «Выдался свободный вечер, вот и подумали заглянуть. Тем более у тебя появилась такая очаровательная хозяйка». Друг подарил лучезарную улыбку Сии, которая улыбнулась ему в ответ. «Не жалко», — ответил я, не понимая, почему так раздражает их присутствие в моем доме. «Ну и славненько», — вмешался Харон. «Сия, а расскажи нам немного о себе». «Да, очень любопытно послушать, как ты жила в мире людей», — подхватил Ллойд. «Просто отлично. Теперь я с точностью могу заявить, по чью душу явились эти хитрожопые оболтусы». Злился я, силой стискивая вилку в руке. «Да там особо и рассказывать-то нечего», — смущалась Сия под взглядами чистокровных жнецов, с интересом смотрящих на нее во все глаза. «Готов поспорить?» — Катас помахал бокалом с вином в воздухе. «Что ты скромничаешь?» «Да нет, честно», — со всей серьезностью произнесла Сия. «Обычное детство, учеба, работа, встречи с друзьями в свободное время». «А работала где?» — не желал отставать от нее Харон. «В полиции», — кивнула девушка. «Ого!» — Ллойд округлил глаза. «А говоришь, что рассказать нечего». «Ты сейчас сидишь среди нас», — послышался вздох Харона. «Я так понимаю, что именно работа стала причиной этому. Я прав?» «Ну...» — замялась моя ученица. «Можно и так сказать». «Если не хочешь, то не рассказывай», — замахал руками в воздухе Ллойд. «Да все нормально», — печальная улыбка тронула уста моей ученицы. «Я погибла на задании». «Мне, значит, ты не стала рассказывать. Не знаю, почему в этот момент стало обидно. А им все выложила на блюдечке с голубой каемочкой». «Произошла ошибка или нелепая случайность, теперь уже и не разберешь», — вздохнула Сия. «А ты знаешь, в чем причина?» — посмотрел на меня Харон. «Нет», — буркнул я, — «не знаю. Сию отец забирал». Сместив взгляд на девушку, заметил ее удивление. «Что?» — вскинул вопросительно брови. «Этот обходительный мужчина твой отец?» — спросила она. «А мы разве не похожи?» — усмехнулся я в ответ. «Нет». Фыркнула нахалка, своим действием вызывая у меня много вопросов. Парни заулыбались, помалкивая, а я недобро прищурился, предчувствуя неладное. «Это почему?» — сорвалось с моих губ. «А ты уверен, что хочешь услышать ответ?» Глаза девушки блеснули озорством. «Гадость какую-то хочешь сказать, да?» На самом деле можно было даже и не спрашивать. И так понятно по ее выражению лица, что да, именно гадость. «Ну...» — эта негодяйка изобразила мысленный процесс на лице. «Даже не вздумай», — предупреждающе прищурился я. «А я бы послушал», — из груди Харона вырвался смешок. «Тем более, что все разы, когда в сторону Ноана летят оскорбления, можно по пальцам сосчитать». «Так, хватит!» Я стремительно поднялся из-за стола, понимая, что мое терпение достигло своего предела. «Давайте-ка по домам, время уже позднее». «Да ладно», — скуксился Ллойд, — «давайте еще посидим». «В следующий раз», — выразительно посмотрел я на него. «Эх, ну ладно», — Ката спихнул Танура локтем в бок. «А, да», — закивал тот, — «идем». Спустя пару минут, когда парней все же удалось выдворить за дверь, я кинул недовольный взор на Сию. Девушка убирала со стола, то и дело сдувая непослушный локон с лица. Смотрел, как она собирает в стопку грязные тарелки, и не понимал, откуда это знакомое чувство. Будто такое уже было, причем не раз. Внезапно возникло желание помочь ей, словно для меня это обыденное дело, и мы частенько проводили время за такими вот занятиями. «Мне срочно нужно поспать», — тряхнул я головой, испытывая разнообразные эмоции. «От усталости и недостатка сил в голову лезет черти что». Не произнося ни слова, я направился к себе в комнату, чувствуя спиной внимание ученицы, которая не стала меня задерживать. «Нужно научить ее всему как можно скорее и взять другого обращенного», — вздохнул устало, заваливаясь после душа на кровать. Стоило прикрыть глаза, как Морфей тут же затянул свои объятия, давая долгожданный отдых. Ночь прошла спокойно, и утром я был полон сил, находясь в приподнятом расположении духа. Передо мной стояла четкая задача — протащить Сию по ускоренному курсу обучения и отправить ее подальше, по отдельному от моего пути. Девушка и в этот раз предстала передо мной в образе притягивающим взгляд, ожидая моей реакции. Но я даже бровью не повел, делая вид, что мне все равно. Кожаные штаны, блуза, корсет под грудь. Нет, да она точно издевается надо мной. «Идем», — махнул головой в сторону дверей. «И тебе доброе утро», — буркнула Сия. «Ты запомнила энергетику озлобленного духа?» — спросил я у нее, дотрагиваясь до ручки входной двери. «Да», — было мне ответом. «Хорошо», — распахнул дверное полотно, делая шаг на крыльцо. «Тогда...» «А это еще что такое?» — вырвалась возмущенная. «Что там?» — Сия отпихнула меня в сторону, замирая от увиденного. «На первой ступеньке...» стояла огромная плетеная корзина чайных роз, сосчитать количество которых не удалось, ведь их было много. «Какая красота!» — обращенная всплеснула руками, спускаясь к ним. «И кто их сюда притащил?» — фыркал я, следуя за девушкой. «Не знаю, каким образом, но их принесли по ошибке. Нужно убрать отсюда эти цветы». «Нет!» — замотала головой упрямица. «Им здесь не место», — я намеревался стоять до конца. «Мне такое точно дарить никто не станет, а тебе тем более». «Вот спасибо», — Сия недовольно сощурилась, складывая руки под грудью, которая соблазнительно приподнялась, притягивая взгляд. «Не смотри туда», — приказывал я себе. «Не смотри, говорю». «Значит, по твоим словам, мне не светят такие подарки, да?» «Нет, почему же? Всякое может быть», — пожал я плечами. «Возможно, когда-нибудь в далеком будущем ты встретишь обращенного, который...» «Вот!» — Сия сунула мне под нос небольшую записку, написанная в которой заставила кровь закипеть в венах. «Сия, прими от меня этот скромный подарок. Надеюсь встретиться с тобой в самом ближайшем будущем. Ллойд». «Что?» — рявкнул я. «Ллойд прислал тебе цветы?» «Как видишь», — девушка подхватила корзину и, кряхтя, потащила ее в дом. «Если ты бесчувственный сухарь, то это не значит, что все такие же».